«Я услышала, что к нам приехал сам хранитель, графиня», прищурившись, осмотрела меня с ног до головы. «Мы несколько раз встречались, но поговорить возможности не было. Феликс, это графиня Кассандра. Кассандра, это Феликс, хранитель пламени Саламандры. Мне всегда было неловко, когда меня представляют, особенно людям, которые меня знают и которых я знаю. Не понимаю этого, но терплю. Приятно с вами познакомиться». «Взаимно», я кивнул и отвернулся. А ручку для поцелуя она мне не подала. «Вредина. Ваше Величество, разве вы не были заняты подготовкой? Мы еще столько всего не закончили», пробурчал советник короля, что тень ушел за нами. «Подготовка может подождать, у меня важный гость». Я еле-еле сдержал улыбку, услышав в голосе мужчины такие же детские нотки, как и у Стеллы. «Я все понимаю, Ваше Величество», решил я вмешаться, потому что терпеть прожигающий взгляд советника сзади уже не мог. «Для меня уже честь, что вы лично вышли и встретили меня. Я не обижусь, если вы оставите меня. Тогда пройдемте со мной, я покажу вам дворец». Я и графиня поклонились королю, который лишь кивнул и пошел за своим советником. Странно, я думал, что он сразу же накинет мне работу. Видимо, он не хочет делать это в присутствии лишних ушей. Сейчас мы находимся во дворце равноденствия. Пока я думал над новым делом, графиня уже начала экскурсию. Здесь королевская семья организует балы, принимает гостей и занимается политическими вопросами. Думаю, главный зал вам показывать не стоит. У вас будет время рассмотреть его на балу. Согласен. Тогда пройдемте в сторону террасы. С нее открывается прекрасный вид на другие королевские дворцы. Я лишь кивнул, осматриваясь по сторонам. Если снаружи дворец был преимущественно оранжевых оттенков, то внутри все было наоборот. Зеленовато-голубые оттенки преобладали во всем, хотя красные и оранжевые тоже присутствовали, в основном в декоре. Пока я вертел головой по сторонам, украдкой наблюдал за Кассандрой. Статная и сильная женщина, как в магическом плане, так и в бытовом. Сразу видно, что она добьется своей цели любой ценой, а цель у нее одна – власть. Снова я становлюсь врагом опасной дамочки с сильной магией. «Ваше прибытие взбудоражило весь дворец», – неожиданно сказала она. «Вы довольно популярны среди прислуги и простых граждан. Рад слышать. Особенно мне запомнился рассказ о том, как вы в одиночку уничтожили стаю темных тварей на границе герцогства Ригель и Капеллы. Ну как в одиночку и как уничтожил? Я просто запер их в загоне, созданном из камня, и натравил на них голодного дерьмодемона, делая с Макеей ставки на то, за сколько он их сожрет. Моя умница специально медлила и убивала их ровно за столько секунд, насколько я ставил. Видимо, с этого момента Макея не любит мои щелбаны, так как все 10 раз она проиграла, называя меня жуликом. С моими силами, это было несложно. Позволите задать вопрос? Конечно. Почему Солярия? Вы могли бы помогать Магиксу или Ираклиону. Для вас это гораздо выгоднее. Я на это усмехнулся. Вот уж большая выгода, помогать ираклионским псинам. Но я понял ее мысль, она намекает на то, что при помощи этим королевствам я бы был ближе к совету Магикса и к светлому камню. Никто даже подумать не может, что я собираюсь устроить малюсенькую революцию. Здесь живет моя родственница, после недолгой паузы ответил я. К тому же большинство ваших планет раньше было под контролем Домино. Можно сказать, я помогаю своим соотечественникам. Кассандра кивнула, и мы продолжили идти в тишине. Видимо, она решила медленно вытягивать из меня информацию, а не навязываться. Не самая плохая тактика. Женщина довела меня до большой двери из стекла, а я приоткрыл ее, впуская сначала графиню, а потом заходя сам. Солнце на секунду меня ослепило, но потом я смог рассмотреть вид, а он действительно был красивым. Широкая терраса позволяла лучше рассмотреть горы и большой сад, а также насладиться чистым голубым небом без единого облачка. И ветер здесь был приятным, теплым, но освежающим. Справа находится дворец солнца, я повернул голову в сторону, куда указала графиня легким движением руки. Там проживает король, наследник и их ближнее окружение. Слева же находится дворец полумесяца, там проживает королева, принцы и принцессы. Такое разделение объясняется тем, у нас королева и король имеют равные права и обязанности, потому в одном дворце устраивать неформальные приемы и встречи было бы затруднительно. А в местных стилях архитектуры большие дворцы, где бы все уместились, не приветствуются, добавил я, на что графиня удовлетворенно кивнула. верно. Хотя многие короли и королевы предпочитают совместные спальни, работают они обычно раздельно. Неудивительно, не жить со своей женой довольно странно, а вот работать раздельно даже полезно. Есть также облачный дворец, но он давно пустует. Почему? Там жили наложницы короля и королевы и их дети. Я все сразу же понял и кивнул. Графиня с важным видом развернулась и пошла на выход. Видимо, кто-то уже представляет, как будет отдавать приказы во дворце королевы. Я не могу вам показать дворец солнца, но, уверяю, дворец полумесяца ничуть не уступает ему в красоте. А на мой взгляд, он даже лучше. Одна только комната с озером падающих звезд чего стоит. Мои покои как раз находятся недалеко от него, и после этой фразы я все понял. Больше никаких намеков, а прямое заявление, место королевы уже ее, раз она даже живет во дворце, предназначенном королеве. Благодарю вас, я пытался сохранять на лице дружелюбную улыбку, но у меня выходил какой-то оскал, но у меня не так много времени, чтобы гулять по дворцам. Я останусь здесь всего на пару часов, посетив только открывающий праздник бал. Не смею вас задерживать, у вас наверняка много дел, но позвольте перед тем, как проводить вас в ваши покои, познакомить с моей дочерью. Если она настолько же умна, как и вы, то я совсем не против. Кассандра в ответ лишь рассмеялась, но я уловил в ее мимике нотки осторожности. Опасается меня. Судя по всему, ее положение здесь не такое уж и крепкое, раз она вцепилась в меня, ища в моем лице поддержку. Мне же на нее по большей части все равно, мне важен вердикт Стеллы. Если она примет мачеху с распростертыми объятиями, то буду налаживать отношения с новой королевой и дарить подарки новому принцу или принцессе. Если же Стелла выскажет свое фи и пойдет на Кассандру с кулаками, то я буду первым, кто будет принимать ставки на их бой. Все, кто нам встречались по пути, чуть ли не кланялись графине, а на меня смотрели, как на восьмое чудо света. Мне, конечно, приятно, что из-за меня люди дар речи теряют, но столь пристальное внимание к моей скромной персоне вызывает у меня чесотку и желание познакомить всех с моим кулаком. Мы быстренько дошли до покоев дочери графини. Ну хоть она не живет во дворце принцесс, иначе совсем уже некрасиво было бы. Кассандра постучала по двери, а та резко открылась, и на нас уставилась пара темных глаз. Это моя дочь, Химера. Химера – это сэр Феликс, хранитель пламени Саламандры. Я даже сначала не понял, кого увидел перед собой, когда обладательница глаз вышла на свет. Девушка с длинными темными волосами, в пышном, но коротком малиновом платье с оборками совсем не была похожа на человека с солярии. Она была бледна и темноволосой. Я растерянно кивнул на ее приветствие, собирая мысли в кучу. Мне понадобилось всего секунда, чтобы собраться и прийти к выводу. Не, вообще не то. В графине были какие-то волшебные черты, делающие из нее воздушную, легкую и загадочную женщину. В этой же Химере таким и близко не пахло. Напускное высокомерие, липовая грациозность и яркая обертка. Пустышка одним словом. Видимо, графиня уловила мое настроение, потому поспешила отвести меня подальше от своей дочери, которая явно хотела со мной поболтать, но взгляд матери заткнул ее, и она с нервной улыбкой зашла обратно в комнату, говоря, что чувствует себя не очень хорошо. Химера хорошая девочка, но стеснительная. Ничего страшного. Пару лет, и она станет похожей на вас. Благодарю, я чуть не хрюкнул от смеха, видя, как графиня нервничает. Уж не знаю, на что она надеялась, когда знакомила меня с Химерой, но все пошло явно не по ее плану. Оставшуюся дорогу до моей комнаты графиня пыталась заставить меня забыть не особо приятное знакомство с Химерой, но ей этого делать не нужно было. Мне ведь реально наплевать. Пусть делают, что хотят, у меня тут проблемка серьезнее. Мне сапоги ноги натирают, а неплохие мне хоромы выделили. Сразу видно, важный человек приехал. Интерьер я не рассматривал, так как сразу же упал на кровать, подперев щеку рукой. Нужно развести Стеллу на откровенный разговор. Она же у нас болтливая, авось дружелюбие прокатит. О, пироженка. Я притянул к себе тарелку с красивыми корзиночками разных цветов и с удовольствием взял одну. Клубничная, вкусно. А вот одна пироженка напомнила мне Химеру, темная такая и с черникой, как ее родинка под левым глазом, сверху. Я прикрыл глаза, призывая свою успокаивающую воду, и сразу же сосредотачиваясь на пространстве в комнате Химеры. Графиня точно туда свалила. Принцесса Стелла входит в свиту хранительницы огня дракона, я даже на секунду опешил, услышав обрывок фразы. «Вау, этот холодный и властный голос точно принадлежит той милой женщине. Я не получу трон, пока у меня не будет оружия против них обеих. Принцесса никак не помешает твоей свадьбе. Нам незачем, как псам, кидаться на каждую протянутую кость. Она не даст мне править. Все знают, как она любит Луну и не потерпит никого на ее месте». Графиня громко вздохнула и, судя по звукам, села в кресло. «Раз уж мы его не заинтересовали, то наша задача предотвратить интерес к Стелле». «Заинтересовали? Как ты себе это представляешь?» «Я говорю про политический интерес. Он не видит в нас союзников и партнеров. Учитывая то, что он приехал только на тот бал, когда будет Стелла, очевидно, он хочет с помощью нее подобраться к хранительнице огня дракона». Я перестал подслушивать и задумчиво откусил кусочек черничного пирожного. «Интересно, что бы стало с графиней, узнай она настоящую цель моего приезда. Ни хитрые политические игры, ни желание познакомиться с великой Блум, ни разведка обстановки, а банальный спор с маленькой девочкой на щелбан. Ненавижу свое любопытство. А пирожное вкусное, надо такие же сделать». Прислонившись к колонне, я внимательно следил за людьми, приходившими на торжество. Их имена, фамилии и титулы озвучивали, потому мне не приходилось ломать голову, вспоминая всех. Делал я это чисто из-за скуки, попивая шампанское и кушая мясные канапешки. Ко мне никто не подходил, потому что я был под заклинанием отвода глаз, желая пока остаться в тени и не высовываться. Я тут только ради спора. О, бабуля пришла, вся такая красивая и нарядная, улыбается каждому, но холодно, и взгляды кидает, меня ищет. Я усмехаюсь в бокал, выпивая содержимое полностью. Вкусненько. Еще я заметил, что все поделились на две крупные группы. Видимо, одни за Кассандру, а другие против нее. Интересно, что будет с беднягами, которые открыто выступают против графини. Я уже понял, что эта жуткая женщина спокойно подвешивает мужиков на крюки за яйца, а после мило улыбается тебе в лицо. Жуткая тетя. И вообще, где носит Стеллу и короля Радиуса? Я ради нее приехал, а она опаздывает. Неприлично и некультурно. Ох, что-то у меня бурлит. Пойду воздухом подышу. Сегодня удивительный день. На солярии наступила ночь. Ну не совсем ночь, скорее сумерки, но это все равно удивительно. И именно в этот день было основано первое королевство на этой планете. Я вышел на небольшой балкон с бокалом в руках, который по пути сменил на новый, и глотнул шампанского. Надо бы спросить, что за марка, уж больно вкусная. Но на балконе уже кто-то был. Хрупкая женская фигура стояла возле перил, смотря на темное небо. Я мог видеть лишь длинные, пепельно-блондинистые волосы, собранные в высокий хвост и спускающиеся практически до пола. Блин, а от шампанского меня мутит. Я думал, что хоть тут немножко свиньей побуду и не буду себя сдерживать. «Я не помешаю вашему уединению?» — спросил я, и девушка обернулась. «Какая она, молодая?» Не тот эпитет, которым стоит встречать женщину, но по-другому я сказать не могу. Бывшей королеве Луне, а это была именно она, на вид было совсем немного, лет 20, но я узнал это лицо. Стелла точно копия своей матери, они практически близняшки. Нет, я не могу еще раз это не сказать, она слишком молодая. Нет, не помешайте, бывшая королева не улыбалась, но грустной не выглядела, скорее, тоскующей. Я подошел чуть ближе, но улыбаться не стал, сохраняя умиротворенное выражение лица. Как же хочется сейчас побыть львом из заставки Тома и Джерри. «Феликс», — сказал я, проглатывая газы от шампанского и рассеянно улыбаясь. «Луна», — она на мое приветствие кивнула, протягивая руку, которую я поцеловал в костяшки пальцев. Очень нежная кожа. Эти руки явно не знали ни тяжелой работы, ни меча. После я спокойно подошел к перилам, так же, как и Луна, смотря на темное небо, не такое, как в Магиксе, а лишь слегка потемневшие. Ветра не было, но он и не нужен был, так как на улице было слегка прохладно, но это не мешало ни мне, ни бывшей королеве. Ох, как меня мутит. Видимо, девятый бокал был явно лишним, или не девятый. Возможно, для вас мои слова ничего не значат, медленно начала разговор бывшая королева, а я тупо улыбнулся, но я хотела бы вас поблагодарить за помощь, оказанную солярийцам. Мне важна любая благодарность, хоть какая-то плата за мой тяжкий труд. Я выдохнул, а женщина тихо рассмеялась. В будущем обязательно требуйте ответную услугу, иначе желающих получить бесплатную помощь будет больше и больше. Спасибо за совет, я вдруг икнул, прикрывая рот ладонью, но Луна меня проигнорировала. «Все, я больше пить не буду. Не хотите пройти в зал? Тут становится прохладно». Женщина не ответила, а прикрыла глаза, словно погрузилась в какие-то воспоминания. «Не особо люблю лишнее внимание. Понимаю, позволите помочь?» Бывшая королева скосила взгляд на мою руку, где были едва заметные потоки воздуха. «Ой, они какие-то косенькие. Всего лишь заклинание для отвода глаз, на вас не будут обращать внимания, если вы этого не захотите. Не стоит, мне здесь неплохо. Ваше право, но оставлять вас на холоде мне не позволит совесть». Я щелкаю пальцем, и возле Луны появляется небольшой огонек. Он горел приятным лиловым оттенком и не только согревал, но и дарил спокойствие, из-за примеси в нем моей энергии воды. Женщина мне кивнула и отвернулась, я же пошел на выход. Лицом Стелла бесспорно пошла в свою маму, а вот характером, видимо, в отца. И я снова направился в зал, где играла какая-то не особо веселая, но величественная мелодия. А зал был поистине хорош, сверкающий, как вставные золотые зубы, светлый благодаря большим и высоким окнам, а разнообразие картин и статуй заставляло невольно останавливаться возле каждой и долго-долго их рассматривать. Но главным экспонатом на этом торжестве, когда я вошел, была она, Стелла. Видимо, я пропустил торжественный приход короля с дочерью. Но это было не так важно, главное, она здесь. Только было одно «но». Это была не та живая и яркая Стелла, которую я знаю. Это была гордая блондинка с холодным и скучающим выражением лица, которая безразлично осматривала гостей, вымученно улыбалась и кивала вместо приветствия. Стояла она отдельно ото всех групп, ни на кого не смотря и ни с кем не разговаривая. Если бы я не знал, что это та самая Стелла, то ни за что бы не догадался. Два совершенно разных человека, да и я сам на себя не очень похож, так что она вряд ли догадается о моей настоящей личности. Только Кать нужно перестать и выглядеть нормально, а не как укурыш. Я украдкой смотрел на нее, подмечая нужный мне момент. Стелла отказывалась танцевать, никто не был исключением. К ней подходили сыновья графов, маркизов, герцогов, даже принцы пытали счастье, но она либо вежливо улыбалась и красиво посылала, либо, у кого титул был поменьше, просто посылала. Подойти или не подойти, вот в чем вопрос. С одной стороны, мне не мешало бы с ней поговорить, все же ради нее я здесь. С другой стороны, высок шанс быть посланным к остальным ухажерам или даже быть раскрытым. Стелла не глупенькая, вблизи может узнать. Но, когда я проследил взглядом в направлении ее взгляда, то мгновенно принял решение. Теперь я знаю, о чем с ней можно поговорить. Ваше высочество, девушка даже чуть вздрогнула, когда я обратился к ней сбоку. Когда я заговорил с ней, то мое заклинание для отвода глаз спало, потому подкрался я неожиданно. «Приятно вас видеть в добром здравии». «Мне тоже». Своей паузой и вопросительной интонацией она явно намекала на то, что мне не помешало бы представиться. «Ненавижу УУ. Просто Феликс, не люблю кичиться титулами. Вам и не нужно этого делать. Вас и так все знают». Я плотно сжал губы, сдерживая икоту. «Эй, я же выпил водички и даже дыхание задержал. Икота, икота, перейди на Федота». Дебаф икота успешно перенесен на НПС Федот. «А? Какого?» Я перестал пялиться в пустоту и уставился на Стеллу, которая моего помешательства не заметила, потому что в мою сторону не смотрела. «Подарите мне ваш первый танец», — поздно сказал я, а она замерла. Стелла снова дежурно улыбнулась, но ручку хоть и нехотя, но протянула. «Она не может мне отказать, так как ее отец лично прислал мне приглашение на этот бал, и я являюсь одним из важных гостей этого мероприятия. Я не какой-то там принц, а важная шишка, которая подданных королевства спасает». Мы чутко опоздали, потому присоединились к танцующим не в начале танца, но это никак не помешало ни мне, ни Стелле. Ноги уже выучили необходимые движения, а Стелла двигалась на автомате. Кажется, она планировала весь танец промолчать, пялись на мои пуговицы. «Они, конечно, красивые, но я буду получше их. Принцесса, ваш молодой человек во мне дыру прожжет». Начал разговор я, а Стелла, как и положено, медленно подняла голову, смотря на меня прищуренным взглядом с немым вопросом. «Отлично играет, но меня не обмануть. Я сам кого угодно обману. Понятия не имею, о чем вы. У меня нет официального жениха. Около принцесская стоит». Хмурится так забавно, Стелла закусила губу и при нашем повороте кинула взгляда на Брендона. Он и правда стоял возле Ская, и был одет в легкий доспех Ираклиона. Скай ничего не замечал, болтая с какими-то аристократами, а Брендон смотрел то на Стеллу, то на меня. Жаль его, он не может пригласить принцессу на танец. Один из тысячи моих поклонников, не обращайте внимания, я даже усмехнулся, а Стелла слегка сжала мое плечо, на котором была ее рука. Брендон и правда похож на типичного такого поклонника принцессы, который может на нее только смотреть. Мы кружились, а музыка, к ее сожалению и моей радости, все продолжалось и продолжалось. «Принцесса Стелла, вы умеете врать, но я знаю вас лучше, чем все здесь присутствующие», — доверительно прошептал я. А Стелла снова хмуро на меня посмотрела, заметив на моем лице спокойствие, а у меня внутри все кипело. Как же мне хотелось рассмеяться от этого бала-маскарада. Холодная Стелла и вежливый я, ну что за клоунада, ох, как икнуть хочется. А, я же больше не икающий, и какая я настоящая, точно не скажу, но вы не высокомерная и глупая принцесса, не слабая фея без магии, не избалованная девочка, помешанная на безделушках и дорогих вещах. С каждым моим словом Стелла все сильнее сжимала мое плечо и руку, а ее взгляд становился тяжелее. Все эти слова я успел услышать, пока пребывал во дворце. Знатно же Стелле и ее матери косточки здесь промывают. «Что тебе нужно?» — резко перешла она на «ты». «Ваша помощь. Я не собираюсь участвовать в политике. Мне это не интересно». «Мне тоже», — она приподняла бровь, не понимая моих слов, а я поднял взгляд на потолок, не переставая кружить ее. «Но есть слово «хочу», а есть слово «надо». Опустив взгляд, я увидел колеблющуюся девушку. Сейчас она была больше похожа на Стеллу из Алфеи, такую потерянную девочку, которая не знает, что делать и как ей жить. «Если ты говоришь, что знаешь меня, то понимаешь, почему я не собираюсь участвовать в управлении королевством», наконец ответила мне фея, смотря мне прямо в глаза. Она ждала ответа. Правильно я отвечу или нет, от этого зависел и ее ответ. Но я умный мальчик и знаю ее переживания. «Титул можно купить, а репутацию легко заработать», — ответил я, а ее взгляд просветлел. Я прекрасно понял, почему она так колеблется со своим титулом кронпринцессы и не желает вступать на кривую дорожку управления. А вот и та самая слабость, связанная с любовью. «И что ты хочешь? Дружить?» — я подмигнул ей, и музыка наконец-то закончилась. Я отпустил ее руку, а вторую убрал с ее талии и направился в сторону столов. Стелла пошла за мной, ожидая, что же я ей скажу, как бы начать разговор. Даже я, с подвешенным языком, с трудом представляю эту беседу. «Приятно вновь увидеться, Феликс», но нашему разговору тет-а-тет помешал возникший рядом король со своей свитой. «Стелла, ты сегодня какая-то тихая, в школе проблемы», она пожала плечами, а потом добавила. «Пап, я покажу нашему гостю зал вселенной, мне как раз его не успели показать. Вы не против?» «Нет-нет, конечно идите, ух, как неприятно глаза у людишек позади короля сверкают. Я, как бы, все еще здесь, и о моей личной жизни заботиться не стоит». На прощание поклонившись королю, я быстро пошел за Стеллой, которая выглядела совсем, чутко, буквально немножечко напряженной. Я бы тоже волновался, если бы какой-то странный человек ко мне подкатил и начал говорить про мои слабые стороны и о том, что он меня хорошо знает, а я со стороны жутко выглядел. Мои мысли прервались, когда мы вошли в большой зал. Вау, все, что я до этого видел, херня некрасивая. Огромный зал, где, казалось, не было стен, лишь космическое пространство. Внутри летали модели планет, звезд, астероидов и комет. Я так и уставился на эту красоту, расхотев на секунду говорить. «Ну, говори, что тебе нужно», Стелла резко обернулась ко мне, складывая руки на груди и наблюдая, как я завороженно смотрю на красоту вокруг. Мне хотелось как ребенку все это потрогать и потискать, но, прокашлившись и придя в себя, я начал. «Отлично, мы переходим сразу к сути», я снова прокашлялся, а Стелла занервничала больше. «Как бы вам сказать, вы бы не хотели выговориться?» «Что?» Это было настолько искренне и ошарашенно сказано, что я невольно улыбнулся. «Не подумайте неправильно. Просто я провожу, скажем так, некий эксперимент, и мне нужна ваша помощь. Если вы мне поможете, я в долгу не останусь. И что ты можешь мне предложить? Один из тысячи поклонников может получить поддержку не только хранителя пламени Саламандры, но и герцогини Арктур». Я прислонился к стене, прикрывая глаза. «А если очень захотеть, и некоторых других непоследних людей, а если очень-очень захотеть, то свои подвиги хранитель совершал не один, а в компании одного из тысячи поклонников. Допустим, что мне нужно сделать? Давайте с вами поговорим о любви, например. Стелла, прошу, прости меня, я знаю, что выгляжу сейчас как фрик и сумасшедший, но мне очень нужен твой чермикс. Я очень хочу дать Маки щелбан. Это мое заветное желание, которое я собираюсь загадать на Новый год. Я, пожалуй, начну, если вам трудно. Любовь – безумное, странное и даже глупое чувство. Оно толкает людей на необдуманные поступки, заставляет меняться и меняет привычный уклад жизни. Но все же оно прекрасно, верно? Стелла молчала, а у меня нервно задергался глаз. Впервые за все свои две жизни мне стало стыдно. Прям очень-очень стыдно. Я обычно не задумываюсь над словами, говорю и делаю, что хочу, но сейчас мне безумно стало стыдно. Но я уверенно продолжил. Вы когда-нибудь сталкивались с любовью? С любовью? Осторожно, словно она разговаривает с душевно больным, переспросила Стелла. Ну да, хе-хе-хе, у меня уже наружу лезет нервный смех. Боже, если за свои страдания я не щелкну Макию по лбу, то я утоплюсь в канаве. Да, сталкивалась. Может быть, у вас есть какие-то неприятные воспоминания, связанные с ней, или страх какой-нибудь? Не беспокойтесь, я не из болтливых людей. Как насчет задействовать немножечко магии воды? Не, я не диплом собрался писать, а поколдовать для расслабления. Вжух, незаметный пас рукой сзади, и Стелла расслабляется. Страх, Стелла выдохнула и осторожно села на пол прямо в платье, обхватывая колени двумя руками. Я незамедлительно сел рядом, на колени, пытливо на нее смотря. Один из поклонников, мой парень и близкий мне человек, ближе него у меня никого нет. Он меня любит, принимает такой, какая я есть, и с ним я чувствую себя свободной. Я нервно стучал пальцами об пол, слушая это. Так у Стеллы нет проблем с любовью. Я был неправ, мелкая зараза даст мне щелбан, не хочу. Я бы очень хотела, чтобы у моих родителей было так же. Стелла уткнулась лбом в колени, а я замер. Даже про спор забыл. Я хочу, чтобы они были счастливы и были вместе. Ваше высочество, иногда такое бывает, люди не сходятся характерами. Я положил руку на плечо Стеллы, не сильно его сжимая. Главное, что они вас любят. Ты спрашивал про страх? Да, она перешла на шепот, в котором я уловил слезливые нотки и мысленно себя ударил за то, что довел эту солнечную девочку до такого состояния. Я боюсь, что из-за меня их брак разрушился. Нет, ни в коем случае. Они оба вас любят. Если бы проблема была в вашей силе, то его величество не относился бы к вам с такой теплотой. Я слышал эти мерзкие разговоры. Король и королева разошлись только потому, что Стелла слабая. Видимо, они достигли и ушей феи. Но это же бред. Понятно, что Радиусу точно не особо понравилось, что его первенец рожден со слабой магией, но разводиться из-за этого странно. Проблемы начались еще до моего рождения. Мама не хотела прибегать к магии, чтобы точно родился мальчик. Она хотела, чтобы только дракон решал, кто у нее будет. Отцу это не понравилось, но он ничего не мог сделать. Так пол ребенка зависит только от отца. Я учился в школе, помню уроки биологии. Нельзя было использовать на себе заклинания и ничего не говорить. Папа уважал выбор мамы, он ее любил. Нет, все еще любит, но гордость не позволяет признать свои ошибки. Ах, если бы я была сильной. Ваше высочество, я схватил Стеллу за плечи, чуть встряхивая, а она в моих руках замерла. Вы фея, у вас бесконечный путь развития и постоянное самосовершенствование. Сейчас слабая, получили пару превращений и аннигилируете все вокруг. Не могу. Какое новое превращение, если без кольца я бесполезна? Стелла, я снова ее встряхнул, повышая голос. Ты меня слышишь? Соберись и перестань беспокоиться по пустякам. Ты же хочешь, чтобы твои родители были вместе? Очень хочу. Ты единственный мостик между ними. И если ты будешь в таком состоянии, думаешь, они смогут воссоединиться? Я очень хочу, чтобы они были вместе. Они любят друг друга, любят меня. Я-я, голос феи сорвался, и она уткнулась мне в плечо, дрожа всем телом. Я хлопал и гладил ее по спине, пока моя взгляд пытался сфокусироваться хоть на чем-то. Ой, перебрал я, перебрал. И любовь — это глупое, но прекрасное чувство, все победит. Я отодвинул Стеллу от себя, аккуратно большими пальцами вытер ее слезы и встал на ноги, подавая ей руку и ярко, как она когда-то, улыбаясь. Она смотрела на мою ладонь, а потом, также солнечно улыбнувшись, приняла ее, и я помог ей встать. Она отряхнула свое платье, прикрыла глаза, восстанавливая дыхание, и замерла. Я смотрел на нее, чуть качнувшись в сторону, но удержавшись на ногах. Не знаю, что происходило в этой светлой головушке, но Стелла вдруг засветилась мягким, теплым светом, а на ее груди появилась брошка, напоминающая зеркало. Она открыла глаза, смотря на меня ясным, чистым взглядом, в котором не было и тени негативных эмоций, лишь уверенность и решимость. «Не знаю, зачем тебе это было нужно, но спасибо. Я почувствовала себя уверенней. Тебе спасибо. Мой эксперимент прошел удачно». Я блаженно улыбнулся, уже представляя, как стремительно покраснеет лоб Маки, когда я по нему щелкну. «А мы раньше не встречались?» – неожиданно просила она, чуть склоняя голову в бок. «Только в моих снах, леди, я услышал, как моя сущность взблевала где-то у меня в голове. Уберись там». Вдруг Стелла быстро приблизилась ко мне непозволительно близко, смотря прямо в глаза и положив руку на мою щеку. Ее лицо плыло перед моими глазами, но я сосредоточился на нем, видя в глазах феи изумлением. «Фел, это ты, что ли? Вы меня явно с кем-то». «Действительно ты?» Она отошла, с неверием смотря на свою руку. «Не-не-не, я это не я, а ведь точно ты». Стелла, уперев руки в бока, ярко улыбнулась. «А я все думала, почему голос у тебя такой знакомый?» Я серьезно на нее смотрел, снова пошатываясь, но не выдержал, закрыв лицо руками и громко выдыхая. Спалился. «Нелепо и глупо. Я тебе говорил, что ненавижу тебя», — пробурчал я, а Стелла громко рассмеялась, словно не она буквально минуту назад рыдала мне в плечо. «И давно ты двойную жизнь ведешь?» «Очень». «Блум знает?» «Да». «А она знает, что ты по балам шастаешь и незнакомых принцесс утешаешь?» «Во-первых, я убрал руки от лица, видя на лице принцессы шаловливую улыбку, я тебя знаю, а, во-вторых, я специально приехал сюда, чтобы ты, неблагодарная, свой чермикс получила. Ах, так ты специально меня плакать заставил, у меня из-за тебя вся тушь растеклась. Водостойкой надо пользоваться», — пробурчал я и пошел шатающейся походкой на выход. «Ой, мне прям нехорошо, очень-очень нехорошо. Ты в норме?» Я оперся о стену, кидая на фею взгляд из-за плеча. «В норме? Я? Ну да, но норма не во мне. Перемести меня в облачную башню», — вместо ответа попросил я. «А отцу своему скажи, что я свалил на важное дело по спасению плотины бобров». Стелла без слов сняла свое кольцо, превращая его в посох, и, взмахнув, переместила меня в школу ведьм, прощаясь и снова благодаря. Я схватился за колонну, чувствуя, как мой желудок хочет познакомить всех с пирожными, которые я ел, но я мужественно удержал их в себе. Мне не было весело, как обычно бывает, когда я напьюсь, напротив, меня штормило, очень хотелось спать. «Эй, слышала, что вчера из окна мисс Гриффин парень какой-то выпрыгнул? Она еще ходит, про вора что-то бубнит», — раздался где-то недалеко голос ведьмы. «Да плевать на эти сплетни, я чувствую себя в зюзю пьяным, причем опьянение какое-то странное, медленно приходящее». Я шел по коридорам, спотыкаясь на ровном месте и хватаясь за стену. «А я сменил одежду и подрубил иллюзию, не помню, как дошел до комнаты, вваливаясь в нее и расфокусированным взглядом находя Блум. Жива? Ну как вечеринка?» — спросила она, наигранно обижаясь, потому что я ее честно предупредил, что сваливаю по делам. «Весело было, скука смертная», — я грохнулся на кровать к фее и прикинулся мертвым. «Мне так плохо, хочу спать». «Блу», — я ткнул ее в бедро, но она все еще не смотрела на меня. «Блум». Она соизволила посмотреть на меня, а я достал несколько пирожных, которые прихватил с праздника. «А что такого? Я вот не каждый день ем вкусняшки, приготовленные королевскими поварами. Будешь? С чем оно?» «С вишней». «Буду». Она аккуратно взяла у меня пироженку, а я снова почувствовал, как перед глазами плывет головка. «Бобо, что?» Кажется, она посмотрела на меня. «Эй, ты чего, Бобо?» — сказал я последний раз и уснул. Примечание к части. Девочки, записываемся на прием к лучшей жилетке для слезок и соплей. Глава 72. «Я Шизик, отвезите меня домой». Примечание к части. А что это такое? В который раз убеждаюсь, что похмелье — штука очень неприятная. Собственное тело ощущается как дешевое желе, голова гудит и сильно хочется пить, но после пробуждения наступают приятные, а, может, и не очень воспоминания о прошлом дне. У меня воспоминаний мало, и они не самые хорошие. Один нюанс, ощущаю я себя не как после хорошей попойки, а как после удара арматурой по голове. Причем били меня с чувством, несколько раз, не жалея силы. Я положил ладонь на лоб, чувствуя жар и убеждаясь, что я жив. Плохо это или хорошо, не мне судить. Тихо, не вставай, раздался ворчливый голос Гриффин откуда-то сверху. Когда я попытался сесть, а у меня в голове зазвучал громкий гул колокола, который неприятно бил прямо по мозгу. Я поморщился и попытался открыть глаза, но веки словно слиплись. Скоро это состояние станет не простым совпадением, а настоящей привычкой. Приподнимите его, а теперь пей быстрее. Я почувствовал, как к моим губам прикоснулось ледяное стекло, из-за чего я вздрогнул, но послушно все выпил. Жидкость была вязкой, безвкусной, лишь неприятно оседала на языке горечью, но в голове мгновенно прояснилось, а состояние тела начало приходить в порядок. Я решил пока не открывать глаза, а, медленно дыша, продолжил лежать, не шевелясь. Не знаю, что мне дала Гриффин, но рецептик я попрошу. Действенная штука, даже лучше рассола и полисорба. Как себя чувствуешь? Раздался другой голос сверху, а мою ладонь сжали теплые женские руки. Нормально, четко и уверенно ответил я и открыл глаза. Первое, что я увидел, было взволнованное лицо Блум. Она внимательно осматривала мое лицо, а я тихо чихнул, когда прядь ее волос пощекотала мне под носом. Он чувствует себя замечательно. Я скосил взгляд в сторону Гриффин, которая, сложив руки на груди, с недовольством на меня смотрела. «Чего смотришь? Я на тебя всего солнечника потратила». «Спасибо», я искренне поблагодарил ведьму и снова закрыл глаза. «Какой же я все-таки дурак, нужно быть всегда внимательным, особенно в моем положении и на таких масштабных мероприятиях. А если бы мне подмешали что-то гораздо опаснее, отчего бы я сразу же помер? Хотя это странно, отрава на меня особо действовать не должна. Хотя насчет диких смесей я не уверен. Чем меня отравили?» Спросил я, но в ответ ничего не услышал, лишь молчание. А потом раздался громкий смех. Стоявшая в углу и до этого молчавшая Стелла в голос хохотала, схватившись за живот и чуть ли не плача от смеха. Я растерянно посмотрел сначала на Гриффин, которая ударила себя по лбу и что-то пробубнила под нос про меня, а потом на Блум, что с приподнятой бровью и нечитаемым выражением лица смотрела мне в глаза. «Никто тебя не травил, то есть, кому ты нужен?» — фыркнула Гриффин. А меня это возмутило. Я, вообще-то, важное политическое лицо, я всем нужен. Знаешь, как бы тебя назвал Гюнтер? Знаю, но здесь дамы. Гриффин закатила глаза и перевела взгляд на Стеллу. Мисс Стелла, не объясните ему, что с ним случилось. Ты сам себя отравил. На мой непонимающий взгляд она снова хихикнула. Как бы тебе сказать, хе-хе. Я внимательно выслушал Стеллу, никак не реагируя, только глазик дергался. Ведь в ее рассказ мне слабо верилось. Я плохо помню вчерашний день, точнее конец и середину бала. Помню, как стоял в стороне ото всех, слушая свежие сплетни или подбирая людей для будущего сотрудничества. В голове также жив разговор с бывшей королевой, а дальше все, мрак. Воспоминаний практически нет, только какие-то обрывки образов и голоса. И я ведь на полном серьезе думал, что меня какие-то изверги на балу отравили или подсыпали какие-то грибочки в пироженки, но все, по словам Стеллы, оказалось куда более страшно. Начнем издалека. Солярия – королевство не только солнечное, но и свободное. Люди там веселые, у них легкие и развязные характеры, они берут от жизни все. Тут более легкий этикет, мягче отношение к правилам, да и люди на улицах всем улыбаются. А то вкусное шампанское, которое я хлестал литрами, предназначалось для, так сказать, дам легкого поведения, для старых таких развязных дамочек, которые очень хотят почувствовать себя молодыми и забыться. То есть оно очень быстро и качественно дает по мозгам, если выпить один стаканчик. Я же выжрал 13 бокалов, поэтому мне не было весело, и сейчас мне не весело. То есть меня, великого и прекрасного, не травили злые злыдни, а я просто напился как девочка. Подвел я итог, когда принцесса закончила свой рассказ. Да, ладно, я пожал плечами, легко принимая этот факт. Подумаешь, немного не рассчитал. Не согласна со мной была только Блум. Какой ладно, ты пришел вчера полумертвый и нес всякий бред. Все гадости, которые ты вчера слышал от меня, были неправдой, перебил я ее, нахмурившись и серьезно смотря в глаза. Хрен знает, что я мог ей наговорить, особенно в моем меланхоличном и неадекватном состоянии. и даже любовь, это глупое, но прекрасное чувство, все победит», — добавила Стелла, а я закатил глаза. «Нашла дурака. Ой, не ври, я такое никогда бы в жизни не сказал», — фыркнул я, а Стелла снова захохотала в голос. «Я во многое могу поверить, но не в это. Я мог голым танцевать на столе Гриффин, ворваться к Даркару с криками: «Пиздиться будем?» или расстрелять всех паладинов из водного пистолетика. Но чтобы такое сказать, нет, нет и еще раз нет. Даже если мне видео предоставит, не поверю, все монтаж. Это все, конечно, смешно, но если я еще раз увижу тебя в таком состоянии, запру в комнате. Алкаш малолетний, пообещала мне Блум, поцеловала меня в лоб и ушла, не забывая прихватить с собой Стеллу. Да, нехорошо я вчера поступил. Так и титул алкоголика дать могут. С кряхтением я встал с кушетки, прогибаясь в спине и чувствуя приятное тепло во всей спине. Отвратительные у них тут кровати, железные, а матрасики тонкие. Мое величие привыкло спать на мягкой перине. Пойду посплю где-нибудь, может, домой пойду. Но, как только я попытался выйти из лазарета, меня тут же остановили. «И куда ты собрался?» Закрыв дверь щелчком пальцев, произнесла Гриффин. Я остановился у двери, громко выдыхая. Хоть смесь Гриффины была эффективна, башка у меня все еще болела, да и настроения не было, не знаю даже. На поры, возможно, они уже закончились. Погулять, значит, воздухом подышать, полезно, говорят. Я обернулся, наблюдая за недовольной мисс Гриффин. Не просто так она меня остановила. «Вы что-то от меня хотели? Плату за мою помощь?» Я на это хмыкнул. «Ну да, будет ведьма просто так помогать такому оболтусу, помотавшему ей нервы, как я. Натурой отдавать не буду. Будешь. Я слишком маленький и нежный для ККМ-ККМ опытных ведьм». Одна пошлость на уме, она закатила глаза, а у меня так и вертелась на языке колкость, но я ее проглотил. «Сегодня до 12 ночи ты будешь работать в саду. За что? Я потратила на тебя ценные ингредиенты. Раз», начала она загибать пальцы. «Ты сегодня пропустил пары. Два. И, самое главное, я не рассказала об этой ситуации твоей мамочке». «Справедливо. Особенно последний пункт. Эх, работа в саду, так работа в саду. Не облезу. Да и опыт у меня очень богатый. Все же фрукты и овощи я со своего огорода ем. А это, как думаешь, кто?» Спросил я, с гордостью смотря на свое, не побоюсь этого слова, великолепное творение из пожухлого и облезлого куста, которого пытался привести в более-менее человеческий вид. Стоило мне спуститься в сад облачной башни, как я сразу же осознал всю бренность и бессмысленность моего жалкого бытия. Весь сад, точнее задний двор недалеко от темного леса, был в ужасном, отвратительном, примерском состоянии. За ним вообще никто не следит. Обломанные ветки, опавшие листья, сорняки, мертвые деревья и облезлые кусты – вот зачем я сегодня до глубокой ночи должен ухаживать. Как за полудохлой и нелюбимой бабкой, которой под сотню и которая все никак не помрет. «Слон, обойдя кругом мой шедевр», – ответила Макея, придерживая соломенную шляпу на голове. «Использовать бесплатный труд – прекрасное дело, особенно когда работает маленькая язва, которая обзывается без дела. Это утконосик. А это?» Я махнул рукой в сторону предыдущего куста, а на лице Маки появилось обреченное выражение. «Лягушка? Нет, это муха цеце. В каком месте эта муха? Вот крылья, вот лапки. Может, вы просто будете стричь кусты в форме шаров?» Чуть ли не взмолилась она, но я был непреклонен. «Это скучно. Обычные животные тоже скучно. Ламы и львы у всех есть. А кто может похвастаться в своем саду кустом в виде рыбы-капли? Смотри, я сейчас андатру сделаю». Логика, помилуй дурную голову. Она вернулась к мелким сорняками на клумбах, продолжая их выдергивать, а я с двойным усердием принялся ржавым секатором отрезать лишние веточки и некрасивые листочки, чтобы мой куст был похож на андатру. Лично для меня он очень даже похож, если не приглядываться, закрыть один глаз рукой и отойти на метров 20. Надеюсь, Гриффин оценит мои старания, потому что таким я не занимался даже у себя в огороде. Хотя мне это и не нужно. Главное, чтобы яблочки зеленые росли. Их потом кое-кому скормить можно. А вы знали, что такая стрижка называется топиари, и это целая наука? Наука, моя дорогая, это физика и математика. Я отошел от куста и с задумчивостью его осмотрел. Блин, что-то это на андатру не похоже. Да что вы говорите? А, по-моему, очень похоже. Вот же голова, это хвост. Макия пожала плечами, а я махнул рукой. В жизни каждого творца есть неудачный период. Все мне надоело. На сегодня закончим с интимной стрижкой кустов. Что там дальше по списку? Маки огляделась по сторонам, прикидывая в голове, чем бы меня нагрузить. Выравнивание ландшафта, побелка деревьев, борьба с грызунами, сжигание старых деревьев. Сжигание – это хорошо. Какие деревья не нужны? Вон те стрёмные, голые черные деревья. Ткнула она пальцем в сторону подозрительных деревьев, что росли вдали, чуть ли не у темного леса. Не черные, а афроамериканские. Тогда это не голубые кусты, а кусты нетрадиционной сексуальной ориентации. С чего это нетрадиционный? Надувшись и отвернувшись от меня, Макия продолжила полоть землю, а я, улыбнувшись и мысленно сказав, 1-0 в мою пользу, пошел в сторону голых деревьев без единого листочка. Так как план работы мне не дали, а сунули в руки ключ от подсобки и секатор, сад я решил реконструировать под свои хотелки, то есть по-фильски. А эти стрёмные деревья в мой радужный концепт совсем не вписываются. Возможно, если ведьмы, просыпаясь с утра, будут видеть красивый сад в окне, а не этот ужас, то станут добрее. Ага, а я неожиданно поумнею. Не дойдя до деревьев, я остановился возле валявшегося гнилого ствола, что, казалось, был старше моего деда. Он тоже некрасиво здесь смотрится, потому я его просто сжег, щелкая пальцем. Под стволом дерева, которое мгновенно превратилось в пепел, оказалась целая свора различных личинок, паучков и других насекомых, от которых феи бы завизжали, я же просто прошел мимо. Личинок просто так убивать не стоит, они полезные, наверное. Магические деревья, значит, я, не доходя до голых деревьев, сложил руки на груди. Обычно в книжках эти деревья показывают как нечто красивое, яркое и светлое, а не лысое и облезлое. У них были толстые стволы, а еще они были низкими, чуть выше меня. Я хотел подойти к одному, но ясно почувствовал угрозу, стоило приблизиться ближе, чем на 5 метров. Эти лысые деревья и их аура напомнили мне об опасной красной иве, которую мы когда-то с Винкс на болотах в поленья превратили. Ну как мы с Винкс, только я один там корячился, пока они на теплых камнях отдыхали. И что же с вами делать? Задал я риторический вопрос куда-то в воздух, задумчиво почесывая щеку. Самый легкий способ – тупо их сжечь, но что-то мне подсказывает, что даже магический огонь тут не справится. Развеять их магию? Не стоит часто использовать эту фишку, особенно на столь незначительном деле. У меня от частого рассеивания голова болит. О, есть идея. Я недавно узнал об интересном заклинании, а именно об элементальном круге. Ну как узнал, Макия мордой в книгу тыкала и орала учить настоящую магию, ведь я ныл ей на ухо все эти дни про важность практики. Неважно, в общем, как я о нем узнал, главное, что оно умеет. Оно создает область, в которой заклинания определенного элемента увеличивают свою эффективность. Полезная штучка. Возможно, я смогу сжечь эти деревья. Область огня. Я вложил не слишком много маны в этот круг, всего 1000, но сразу же почувствовал прилив сил. Вы вошли в область огня, эффективность огненных заклинаний увеличила на 35%. Я создал в руках небольшой шар огня, в который вложил 200 Ом. ХМ. Понятно, как работает эта штука. В этом поле я словно создаю шар не на 200 маны, а на 270. Разница не шибко большая, и отбить затраты на круг я не скоро смогу, но если создавать что-то очень сильное, то это окупаемая вещь. Даже не так, это, скорее, приятный бонус и отличная вещь для командной работы с людьми одной стихии. Я, четко прицелившись, пуляю шар в недалеко стоящее дерево, и оно, ожидаемо, не загорается и даже не получает видимый урон. Тогда я создал шар побольше и снова выстрелил. Ну такое, не слишком эффективно. Нужно придумать что-то. Еще раз тронешь мои деревья, и я прокляну тебя черной смертью. Рявкнул у меня в голове разъяренный голос Гриффин, а я послушно отошел от деревьев, развеивая на всякий случай круг. Сначала методички не дают, а потом орут, что не так работу сделал. Чертовы прорабы. Пойду крыс и кротов ловить, раз деревья не дают сжигать, а мне нравится все разрушать. Сначала ярко горит, а потом остается красивая и ровная поляна. А вот выманивать из нор грызунов и вредителей не очень интересно. Хотя дихлофос в крысиные норы запускать весело, они потом выбегают из дыр в земле стаями, а их уже ловушки поджидают. Никогда не думал, что охота на крыс будет такой веселой. Я даже сам поймал одну крысу, которая пыталась меня укусить, но заживо сгорела. Но все веселье рано или поздно заканчивается, и я вернулся к отвратительной рутине садовых работ. Хоть картошку копать не заставили, а ведь Гриффин, зная ее сучий характер, специально могла высадить целое поле для меня. И для этого я учился магии больше 5 лет. Чтобы стать дворником, я топнул ногой, недовольно смотря на сад перед собой. Нихера не поменялось, как было всрато и мрачно, так и осталось. Только куст в виде андатра и спасает положение. Или эта лягушка, ландшафтным дизайнером, поправила меня Макия, появляясь рядом. Вот, кстати, копии кодексов с вашей силой. Вроде бы, все работает. Ну, в теории должно. Вроде бы, в теории, я взял протянутые мне 2 части, отдающие прохладой, крутя их в руках. Ладно, и так сойдет, не для себя же делаем. Я, подкинув их и сразу же поймав, подошел к круглой клумбе, где уже видны некрасивые сорняки, мерзкие такие, у которых еще корни длинные и глубокие. Их нужно не просто дернуть, а с силой выдернуть, да так, что суставы все и везде выкручиваются. Я хлопнул в ладоши, потирая их, и 2 руками схватился за не самое большое растение. Крепко обхватив его за самую твердую часть, я резко дернул стебель на себя, но он не поддался, даже на миллиметр не дернулся. Тогда я, напрягшись, сильнее дернул еще раз, но ничего не получилось. Выдохнув, я уперся 2 ногами в землю и начал тянуть сорняк на себя, прикладывая всю силу. Ноль эффекта. Сучий потрох, рыкнул я и от злости пнул камень, который улетел куда-то очень далеко. Даже за лысые деревья, которые этот камень отбили назад в меня. «Давайте я помогу, что ли?» Я обернулся, видя довольную Макию, тщетно скрывающую улыбку. «Ой, посмотрите, неужели ведро с болтами сильнее человека?» Она легкой походкой подошла к кусту и одной рукой дернула его на себя. Я же громко рассмеялся, наблюдая недоумение на ее лице и все еще не выдернутый куст, который спокойно себе стоял. Даже листочки не помялись. Она фыркнула и схватила растение 2 руками, резко дергая на себя, так же, как и я когда-то. Ноль эффекта. Что это за дьявольское создание такое? Давай вместе. Мы обхватили стебель в 4 руки, крепко его сжимая, и начали тянуть в 1 сторону на себя. Кустик лишь жалобно затрещал, но выдергиваться не желал. Тогда мы решили попробовать другую стратегию. Я обхватил Макию 2 руками за талию, а она, упершись ногами в землю, начала вместе со мной дергать сорняк. Ноль эффекта. А старушки такие сорняки даже не нагибаясь выдирают. Я вытерся лба пот и посмотрел на свои красные руки. Уйди, тут только магия поможет. Я отодвинул мелкую за лицо к себе за спину и сосредоточился на руках, собирая ману из воздуха и сосредотачивая ее внутри себя. Делал я все это медленно, аккуратно, чтобы все получилось с первого раза. Проходя через мое ядро феи, в левую руку потекла прохладная энергия воды, а в правую сухая энергия земли. Судя по всему, корень у этой дряни очень глубоко закопан, и заниматься раскопками, чтобы потом получить по лицу, я не хочу. Лучше землю в грязь превратить, а потом вернуть все назад. Да, я не ищу легких путей. Слишком долго. Вшух, и вы лишились головы, Макия. Привстав на носочках, провела ладонью по моей шее. Я же, не реагируя на это, продолжал соединять между собой 2 стихии. Знаю, что в бою с какими-нибудь тварями Даркера меня бы уже сожрали, но я же сейчас просто учусь. Бух, вас убили заклинанием. Она ткнула пальцем мне в щеку, а я лишь выдохнул, не теряя контроля. Спокойствие, только спокойствие. Пиу, вас застрелили. Почти готово. Бабах, вас взорвали. Созданный шар я уронил на землю, и он моментально растворился в ней, и уже через секунду земля поплыла, словно стала водой. Я с довольным лицом ткнул пальцем в жижу, которая по плотности была похожа на масло, и улыбнулся. Довольно улыбнулся. «Ну иди сюда, сучка!» Визг Маки, когда я окунул ее в грязь со словами «Свят, свят, свят», слышала вся облачная башня. И да, сорняки с 3-метровыми корнями я вытащил. Я мокрый, грязный, и у меня ломит спину. Заключил я, врываясь в библиотеку и ложась прямо на пол. Моя одежда неприятно хлюпнула и прилипла к полу, а я быстрым движением руки убрал липкие и грязные пряди волос со лба. Я за целый день вычистил весь сад до практически идеального состояния. Никаких больше сорняков, жутких деревьев, не считая любимцев Гриффин и бревен с личинками, только симпатичный зеленый садик с кустами в виде хлеба и мухи. Ну, я так его видел. Макия сказала, что ничего не поменялось. «Сами виноваты», — фыркнула точно такая же, мокрая и грязная, Макия, нависая надо мной, из-за чего несколько капель грязной воды упали мне на лицо. Вы первые начали эту битву. Битва, я бы не назвал это битвой, скорее ожесточенной бойней не на жизнь, а на смерть. Мы топили друг друга в этой жиже, кидались ей и брызгались. Я даже пытался утопить ее, но забыл, что Макея, чертова машина, и дышать ей не надо, а вот мне надо. И грязи я наглотался много. Ты мой раб, возмутился я, вытирая грязную воду с лица. Ты не имеешь права давать сдачи. Какой раб? Искренне удивилась она. У нас демократия в стране, власть народа. Какая демократия? У нас конституционная монархия за окном. Я моргнул, понимая, что конституцию в глаза не видел. Книжка, где говорится о том, что темные маги, бяки, а светлые, хорошие, не считается. Или абсолютная. А какой у нас политический строй на Магиксе? Семибоярщина, я не знаю и меня это не волнует. Вот из-за таких как ты, аполитичных, у нас в Магиксе Фарагонда уже который год правит. Макия не ответила, лишь фыркнула и присела рядом. Я, прищурив глаза, оглядел ее с ног до головы. Что же, благодаря нашей небольшой стычке в грязи я знаю, что Макия спокойно может вырубить мне всю ману. Без этой самой маны я могу получить из воздуха лишь пук и искорки. А пламя саламандры от маны и системы вообще не зависит. Мир, подала она голос, протягивая руку, грязную и мокрую. Я визой пользуюсь, буркнул я и отвернулся. Ты такой противный. О, смотрите, кто проснулся. Где был? На Гавайях отдыхал? Вот поэтому я тебя не люблю, язва. От язвы слышу. Хозяин, давайте мириться. Она ткнула меня в щеку, а я вместо ответа снова отвернулся. Но она продолжила тыкать меня. Не мешай, я с собой разговариваю. Потом бред будете нести. Пошлите лучше ведьм пугать, сама ты бред. Я, между прочим, с умным человеком болтаю. И кто же он? Голос в голове, совесть, понятия не имею. Она не ответила, а как-то очень подозрительно, сощурив глаза, на меня смотрела. Я в ответ показал ей такое же лицо. Она, когда серьезная, выглядит не как маленькая девочка. Выпрямившись и склонив голову, Макия начала усердно что-то думать и анализировать. Вы же сейчас так глупо шутите? Да нет, у меня реально голос в голове. И когда у вас это началось? Когда я головой в Даркаровских пещерах ударился, вроде бы. А когда я начал разговаривать сам с собой? Нет, даже не так, когда я начал слышать этот голос. Я же слышал его давно, но не обращал внимания. Или думал, что это говорю я. Нахмурившись, я сел, пытаясь вспомнить точную дату, когда у меня появился второй я. Этот голос точно принадлежал мне, но я никогда не пищал, только лет в 12. Лежите, я проведу полное сканирование. Что-то тут не так, я лишь пожал плечами, закрывая глаза и покорно отдавая себя для опытов. Я, конечно, знал, что голос в голове, у которого радикально отличаются взгляды на мир, это не совсем нормально, но списывал это на что-то, совесть там, прикол, смешной, абсолютно нет. Это душа прошлого владельца тела, заключила Макия, неприятно морщись. Точнее нечто, созданное из ваших воспоминаний и воспоминаний владельца тела. Каша какая-то. Мы замолчали. Я просто пялился в потолок, безразлично на него смотря. Ну, бывает. Меня смутил лишь один момент. Моих воспоминаний, теперь понятно, почему вы полностью отличаетесь не только от себя до попадания в этот мир, но и от себя в первые годы, все еще продолжая проводить сканирование, бурчала она под нос, игнорируя меня и хмурясь. Почему вы ничего не сказали о голосе в голове? Все изменения в личности легко можно было предотвратить. Я думал, что это норма, а не кусок моей личности. Не вашей, то есть вашей. Ох, я не знаю, кого там больше. Я впервые видел такие яркие проявления эмоций у Маки. Она кусала губы, нервно бегала глазами и сжимала то ли от злости, то ли от волнения кулаки. Мне это не понравилось. Она должна быть эталоном нормы и адекватности. Это плохо? Не знаю. Скорее да, чем нет, ведь у вас в голове теперь куски двух абсолютно разных людей, которые могут привести к внутренним конфликтам. Помните, вы недавно интересовались, почему вы чувствуете себя ребенком? Вот ответ. А это как-то исправить можно? Не знаю, мне даже стало ее жалко. Макия выглядит такой несчастной, что я положил руку ей на голову, гладя по волосам. Ее ушки опустились, а взгляд был настолько обреченным, отчего даже мне плохо стало. Я сел еще ближе и взял ее маленькие ладошки в свою руку. В отличие от Маки, я не чувствовал себя настолько разбитым. Ну подумаешь, кусочек немой остался, Половину своей прожитой жизни я поменял на жизнь мелкого пиздюка-затворника, получая в подарок и его воспоминания, и чувства. Мне от этого не жарко, не холодно, лишь иногда я чувствую в себе противоречия, когда веду себя как тупой и импульсивный подросток. «Вы помните ваш первый день в этом мире?» – тихо произнесла Макея, обращая на себя внимание. Немного, что вы чувствовали?» «Ничего», – мой голос дрогнул, а я нахмурился, пытаясь что-то вспомнить о первом дне. «Я ясно и точно помню, что абсолютно ничего не чувствовал, никаких ярких эмоций, которые у меня должны быть. Я легко приспособился и смирился с фактом, что я умер. А умер ли я?» Голова отдалась резкой и сильной болью, когда я пытался вспомнить свой первый день и смерть. «Нет, я не помню, как я умер, я даже примерные ощущения от смерти вспомнить не могу. Как это было, что я испытывал?» Прикрыв глаза, я погрузился в свои воспоминания, и не в свои. «Хех, а ведь правда, у меня точно не моя память. Я ясно помню большую банку жуков, от которых я испытывал радость и трепет. Помню первый день в первом классе, когда я расплакался как девочка. Был и другой самый первый день в первом классе, но в этих воспоминаниях я сразу же сдружился со всеми и даже с кем-то подрался. Столько противоречий в моей голове. Это так странно. Вроде бы я понимаю, что ревел и восторгался жуками не я, но мозг отказывается воспринимать этот факт. Что делать будем? Или уже поздно рыпаться? Поздно, вас прошлого больше не вернуть. Но голос убрать нужно. Я на это предложение нахмурился, а Макея добавила: можно сравнить этот кусок с паразитом. Мы должны его уничтожить. Не надо, пожалуйста. Меня всего передернуло, когда я услышал свой же жалобный и надрывный голос. Понимаю, что это не я, но мозг активно говорит об обратном. Мне нужно просто залезть в вашу душу. Я не хочу умирать, и я вытащу этот кусок, иначе он, в момент вашей слабости, захватит ваше тело. Я никогда этого не сделаю. Пожалуйста, я очень хочу жить. Нет, твердо и уверенно сказал я после недолгого молчания. У меня в голове не укладывается, как можно убить это существо, ведь он, это я. Что нет, ты его не тронешь, вы с ума сошли, да и уже давно, но сущность ты не тронешь. Я не знал, как объяснить это машине, у которой нет эмоций и сознания, лишь симуляция и копирка. Он сказал, что не собирается ничего делать, и вы ему поверили? Мне казалось, что этап наивности мы уже на Авалоне прошли. Да, я ему верю, потому что он часть меня, а себя я хорошо знаю, но проблема только в возможном захвате тела, перебил я Макею, что нервно дернула ушами. Да, но, тогда вопрос решен, снова перебил я ее, он остается со мной. Хорошо, если вы так решили, но позвольте задать последний вопрос, я кивнул, а Макея спросила: кем вы себя ощущаете, тем умершим на стройке мальчиком или умершим в кругу переселения душ парнем? Я хотел твердо ответить, что я, это прошлый я, а не мелкий пиздюк, но сам же понял, что это самообман. Я не взрослый человек, это факт. Мои мысли и действия не похожи на поступки и эмоции взрослого, но и на ребенка я не смахиваю. Нечто просто нечто. Я это просто я, и париться по этому поводу не хочу. Хорошо. Мы замолчали и просто сидели в тишине. В голове лишь раздалось тонкое спасибо. Я на это лишь слабо улыбнулся, а Макея прижалась ко мне. Я снова погладил ее по голове, успокаивая и как бы говоря, что все хорошо. Меня тронули ее переживания за меня. Мне почему-то казалось, что она ко мне относится холоднее, а тут чуть ли не расплакалась, узнав, что мое психическое состояние слегка неуравновешенное.